Алина металась между просторной гостиной и столовой, спрашивая себя, куда может завести это их безумие. Орландо все ускорял и ускорял шаг, не в силах противостоять побуждению, толкавшему его в спину, и чувствуя ярость. Она стояла у окна, уставившись на угол улицы Роденбах и площади. — Кажется, я его жду, — говорила она себе в изумлении, и тут увидела, как он, совершенно запыхавшись, вылетел из-за угла. Она сделала глубокий вдох. Сколько времени она задерживала дыхание. Орландо подошел, поднял глаза к окнам квартиры на четвертом этаже. Алина открыла створку, свесилась вниз. Он остановился, увидев ее. Ночь была такой тихой, а улицы такими пустынными, что шепот молодого человека донесся до нее совершенно отчетливо. Я не знаю, куда мне пойти. Входи. Она побежала в вестибюль к двери, выходящей на улицу Мольер, нажала на кнопку кодового замка. Орландо вошел, бесшумно поднялся по лестнице. Она спустилась, и они встретились на полпути. Алина сдержала порыв, толкавший ее к молодому человеку. И они остались стоять лицом к лицу, одинаково удивленные. — Ты не можешь здесь оставаться, — сказала она. Он застонал. — Да знаю я, знаю. Я и пришел-то сюда, ненарочно. Свет погас. Алина поднялась на несколько ступенек, на ощупь нашла выключатель. Они переглянулись, испуганные. Потрясенные. Я не хочу идти на улицу Малибран. Значит, остается гостиница. Она все еще держалась за выключатель. Он положил свою ладонь поверх ее руки. Они были так смущены и обескуражены, что действовали совершенно машинально. Алина потянулась к нему лбом, Орландо наклонил голову. Как только они соприкоснулись, вернулась способность соображать. — Я поселюсь в гостинице, не сомневайся, — сказал он. — Но мне нужно... Он не закончил фразу. Им не нужно было ничего говорить. Каждый подпитывался от другого. Покой снизошел на них. Они постояли так еще некоторое время, неизвестно сколько, окутанные коконом нежности, восстанавливая утраченное единство. Потом они расцепились, улыбнулись. Алина пошла наверх, Орландо ушел, и каждый заснул, как младенец. Алина проснулась свежей и бодрой. Позавтракала с аппетитом, ушла из дома в прекрасном настроении и вспомнила об Орландо, только попав на улицу Уинстона Черчилля и увидев благородные старинные особняки. Он рассказывал ей о своем визите в один из них, но она не знала точно, в какой именно находится та удивительная библиотека. Ею овладело ощущение такой нежной и ясной благостности, что она улыбнулась. — Должно быть, мне приснился чудный сон, — сказал он себе, и увидела, как они стоят на лестничной клетке, лоб ко лбу, и она щелкает туда-сюда выключателем. Алина не сразу осознала, что это был не сон. В своем номере в гостинице молодой человек медленно выныривал из сладкого сна. Он пообещал себе, что пойдет на улицу Малибран только в следующее воскресенье, чтобы собрать чемодан. Несколько дней поживет кочевником, потом обустроится, перевезет на грузовичке кровать и новый матрас, пройдется по магазинам подержанных вещей, выберет стол и шкаф. Орландо мысленно составил список необходимых вещей. Электрическая плитка, кастрюльки, посуда и кухонные полотенца. Когда Алина начала жить своим домом 15 лет назад, она позволила Мари обеспечить ее всем, что необходимо девице из семьи Берже. Бабушкино столовое серебро, постельное белье с монограммами от другой бабушки. У Орландо не было ничего, и он все выберет сам. Прострясет денежки Люсьена Лефрена. «Я должен зарабатывать на жизнь», — сказал он себе и ухмыльнулся с веселым бесстыдством, вспомнив решение денежной проблемы, невольно подсказанное ему Полем Рено. Идея поставить секс на службу математики показалась ему столь изысканно непристойной, что он в который уже раз порадовался своей новой сущности. Мысль о сбережениях бедного Люсьена заставила меня вспомнить об Анни. Мадам Лефрен умерла в субботу, но из-за пасхального понедельника все отложилось, и ее хоронят только сегодня. Все усилия Жерара оказались напрасны, ее сына не нашли и не смогли предупредить, так что бедняжка Анни горевала бы на кладбище одна, если бы сердобольная Мари Жанна не составила ей компанию. Накрапывает дождь. Анни держится очень прямо, она не плачет. Орландо, завладев Люсьеном, украл брата у сестры и любовника у Мари Жанны. Он не знает, что в каком-то смысле спровоцировал смерть госпожи Лефрен. А если бы и знал, его бы это оставило равнодушным. Возможно, он даже похвалил бы себя за то, что освободил несчастную Анни. А ведь это не так. Судьба девушек, обремененных матерями с дурным характером, трагична. Если им удастся выработать в себе здоровое безразличие, их обвиняют в бессердечии. Если же они до конца хранят преданность тираншам, называют мазохистками. Анни стала пленницей своего чувства вины за то, что ненавидела мать, заслуживавшую ненависти, и ее не спасет смерть этой женщины. Она посвятит себя страдающим людям. Окажись мы здесь случайно лет, это через 20, увидим располневшую холостячку, она живет на жалкую зарплату, и ее пробирает нервный тик при виде бутылки виски. «Ты должна сходить к психоаналитику», — скажет приятница. «На мою-то зарплату?» Женщины, живущие заботой о ближнем, не умеют заботиться о себе. Их жизнь — аскеза, у них большое сердце. День за днем они тонут в разъедающем их альтруизме, доводя себя порой до депрессии. И тогда их находят мертвыми, с пустыми флаконами из-под снотворного в ладони. Это значит, они перешли черту, происходящее перестало занимать их, и скука, она способна победить все на свете, взяла верх над героизмом. Добрым быть опасно. Орландо, конечно, подобный риск не грозил. Он не знал, откуда придет опасность. У Алины начались трудные времена. Если не считать печальной обязанности выслушивать жалобы Дюшателя, другие каждодневные занятия никогда ее не раздражали, потому что в душе у нее царило равновесие. Совершенно неожиданно она узнала, что такое ломка. Привет от токсикоманов. Но не сразу поняла, что именно ее так мучит. Она входила в аудиторию, и у нее начинались нервные спазмы. Она тряслась в ознобе рядом с батареей отопления и обливалась холодным потом. Однако Алина проявила бойцовский характер, что меня уже не удивляет. Она шла на приступ, сжав зубы, а если и стонала, то только мысленно. Орландо, по первому требованию, исполнявший любой каприз своего «я», мог обмануть нетерпение, предаваясь любовным играм. А у Алины из-за ее серьезного отношения к жизни оставалась только верность долгу. Раз 20 ей казалось, что она сорвется. Окружающие замечали ее бледность, приставали с заботой. «У тебя усталый вид. Скоро отпуск. И что тогда?» Ей казалось, что она попала в эпицентр урагана дурноты. Но в полдень появлялся Орландо с бутербродами, и все налаживалось. Для каждого из них другой был наркотиком. Они стремились к этому любовному столкновению, которое несло успокоение, превращая их в сиамских близнецов. Одна голова на два тела и совершенная цельность. В четверг он заставил ее передать ему во всех подробностях рассказ Альбера. «Ты плохо рассказываешь, не помнишь деталей. Тебе следовало расспросить его поподробнее о пейзаже. Неужели правда, что море видно отовсюду? Или это обычное рекламное вранье? Почему, черт возьми, тебя это так интересует? Да не знаю я, просто интересно. Можно подумать, Альбер тебя заводит. Вот именно. Все-таки, когда я был тобой, мы прожили вместе больше 10 лет. Этот мужик мне нравится. Знаешь, пожалуй, мне он нравится больше, чем тебе». Лицо у него стало мечтательно задумчивым, и Алина смутилась. «Ну, если хочешь, я узнаю у него все о гонконгском пейзаже», — сказала она, чтобы скрыть замешательство. Орландо тихонько рассмеялся. «Какая жалость, что я его так хорошо знаю, но вряд ли смог бы соблазнить». Алине было не по себе, когда он признавался в своих эротических предпочтениях. «Дорогая моя, это ведь твои предпочтения. Моя тяга к Альберу — твоя заслуга, хотя ты душишь свое влечение к нему так же упорно, как подавляла меня. Я вообще удивляюсь, как это он еще целует тебя? Ты ведь живешь с ним. Могла бы разнообразие ради прислушаться к своему подлинному «я», вернее, к моему, который теперь вне тебя. Ты, черт, я иногда путаюсь. Я тебя шокирую, говоря, что папа более чем достоин вожделения. Думаю, тебя парализует мамино ханжество. Ты никогда не смела осознать, что она его очень даже хотела. Всегда. Что я начинаю тебя ненавидеть, когда ты вот так говоришь. Конечно, но не прогоняешь. Потому что чуешь запах истины. Потому что боишься. Потому что заворожена. Ты действуешь мне на нервы. Но она не могла обойтись без него. Конечно, я тебя нервирую, — весело отвечал он. Именно так ты меня создала во всех смыслах слова. Из-за того, что нервничала, и из-за того, что тебя нервировало. Она рассмеялась. Минуты 3 они спорили, но веселый нрав Орландо каждый раз побеждал дурное настроение Алины. — С какой стати ты так спокоен? — Почему в тебе совершенно отсутствует тревожность, если ты мое порождение? — Твой вопрос уместнее было бы задать Жаклин. Да она замучает меня пространными объяснениями. Алина спрашивала себя, как долго визиты молодого человека будут оставаться незамеченными. Иногда во время обеда к ней заходил зануда Дюшатель, чтобы во всех подробностях поведать о своих заботах. Что он подумает о лохматом парне, который явно не является ее студентом? «Эй, я твой брат, помнишь? Этот номер может пройти только с Альбером. Да и то лишь потому, что он знает меня как женщину, которая никогда не врет. Да, другим я живое доказательство того, как часто ты врала самой себе. Потом он уходил, очень довольный, чтобы погрузиться в свою математику, а Алина возвращалась к работе. На 2-3 часа ей было гарантировано спокойствие. — Когда мы увидим твоего брата? — спросил Альбер в пятницу. Алина и думать забыла об этой идее. Она почувствовала, что у нее подкосились ноги, и поспешила восстановить равновесие. — Вчера он звонил мне на работу, я забыл тебе сказать. Я предложила следующий вторник. И моментально этот день превратился в ее воображение в опасный, непреодолимый рубеж. — Это не пройдет, — сказала она Орланде. — Как только он увидит нас вместе, сразу что-то почувствует. — Почему? — Я буду вести себя очень чинно. Обещаю говорить тебе «вы». Она покачала головой. — Как ты наивен. Мы с тобой ведем себя не так, как делают только что познакомившиеся люди. — Естественно. Альбер обязательно заметит нашу близость. Но он не ревнив. Он не был ревнив, потому что никогда не видел, чтобы я так общалась с другим мужчиной. Он решит, что ты мой любовник. Я отведу его в сторону и расскажу о своем пороке. Возможно, он задумается. И Орланд объяснил, в какого рода задумчивость хотел бы вогнать Альбера, а Алина шлепнула его ладонью по пальцам. Они виделись в среду ночью, в четверг днем, а не вечером, потому что Альбер наконец-то пришел в себя и захотел где-нибудь поужинать. Бедняжка Алина, чьи нервы были натянуты как струны, с огромным трудом вела себя как положено, улыбалась, болтала, кокетничала. Около полуночи они вернулись на площадь Константена Менье, и Алина увидела Орланду, который ждал ее, сидя на скамейке в самом темном углу сквера. Она задрожала от нетерпения и мгновенно пустила в ход всю хитрость бесстыжего наркомана. Оставила сумку в машине, сделала вид, что заметила это только в квартире, взяла ключи удивленного Альбера и ринулась вниз по лестнице, чтобы этот хорошо воспитанный и любящий мужчина не опередил ее. Орландо ждал ее у двери. Она бросилась к нему, прижалась. Несколько секунд они стояли неподвижно. Любой сторонний наблюдатель принял бы их за любовников, но телесный контакт не имел для них значения. Им важно было соприкоснуться висками. Когда они вкусили обретенного воссоединения, болезненная дрожь отпустила, они улыбнулись друг другу, Алина пошла к машине, забрала сумку и вернулась в квартиру. «Это невозможно», — повторяла она себе, засыпая. «Невозможно, так жить нельзя. Нас поймают, никто не поверит в то, чего не может быть, потому что не может быть никогда». Я даже не удостоверилась, что сосед-сплетник не выгуливал поблизости свою мерзкую собачонку, — пожаловалась она в пятницу Орланде. — Да ладно. В следующий раз будешь осторожнее. — А Дюшатель? Он каждую неделю врывается в мой кабинет со своими жалобами. Она вышагивала между столом и шкафом, ломая руки. — Успокойся, — сказал он. — У меня от тебя в глазах рябит. Вечером она вернулась как раз в тот момент, когда Альбер наговаривал последние слова на автоответчик. Он задержится, нужно закончить план, а потом отправиться на совещание, не заходя домой. Она тут же позвонила в гостиницу, но Орландо только что ушел. Придет ли он? Почувствовал ли, что Альбера нет дома? Алина дрожала всем телом. «Я должна держать себя в руках», — говорила она себе. «Это получается, когда я не одна». Она сжала зубы, Вспомнила, что психотерапевты советуют глубоко дышать, если необходимо расслабиться. Но у нее ничего не вышло. Каждый вдох походил на нервный всхлип. Горячая ванна. Я окунусь в кипяток. Она побежала в ванную, открыла кран и села, чтобы стереть косметику, и взглянула в зеркало. Бледное осунувшееся лицо, круги под глазами, безумный взгляд. Кокаинистка. Я похожа на кокаинистку. Алина ужаснулась. Я должна все обдумать. Но вспомнила она только фразу Жаклин о том, что наркоман в ломке не думает, когда ищет наркотик. Она заскрипела зубами. «Где мой наркотик? Что ей делать?» На прошлой неделе она спросила его, как он нашел ее в ресторане. «Не знаю», — ответил он. «Что-то меня вело, я шел направо». Не то. Поворачивал налево. Душа успокаивалась. Я не знаю. На каждый второй вопрос он отвечал, что не знает. Она вынула затычку, спустила в воду, надела брюки и свитер. Он не знает, как покинул меня, и наверняка понятия не имеет, как сможет вернуться. Так как же он сможет вернуться? Она застыла в неподвижности, устремив взгляд в одну точку. Вернуться? Он ни за что не захочет, это точно. Он свободен, он развлекается. Он рад, когда мы видимся два раза на дню. Эта жизнь ему нравится, и он не хочет меняться. Вот сейчас, закончив с дневными развлечениями, он явится сюда и примется спокойно, не дергаясь, ждать, чтобы она придумала способ присоединиться к нему. И он не понимает, что она просто не способна ежевечерне что-нибудь изобретать. Кончится тем, что Альбер, он ведь не дурак, начнет задавать вопрос. Я так и слышу. Ну и ладно, брось его, он чудовище. Не стоит удивляться. Он сам мне говорил, что создан из того, что я отвергала в себе, так почему же я не могу обойтись без него? Если я не хотела того, чем он является, почему не радуюсь, что избавилась от него и не упиваюсь очищенным сознанием? У меня болит душа. Вот так же ампутированных мучают фантомные боли в утраченных конечностях. В моем мозгу есть нервные окончания, страдающие от пустоты. Думаю, я острее воспринимаю его отсутствие, чем он мое. Я пережила его уход. А куда было деваться? Он вкушает бесконечные удовольствия, дарованные новизной состояния, а я все так же бесконечно кружу вокруг ямы, в которой вот-вот свалюсь. Нет, добровольно он не вернется. Неужели это собственные мысли Алины? Да нет. Это научное рассуждение Жаклин о проблеме наркотиков. Алина вскочила и вышла, оставив на столике в прихожей записку. Не могла заснуть. Вышла пройтись. Она боялась, что Альбер вернется раньше нее. «Все это чистое безумие», — повторяла она про себя, спускаясь по лестнице. Внизу ее одолели сомнения. Направо или налево? Поможет ли ей та загадочная интуиция, которая руководит молодым человеком? Не ощутив никакого мистического присутствия, Алина пошла вперед по прямой. В конце площади ей предстояло выбрать между авеню Мольера и улицы Роденбаха. Три шага в сторону Мольера, и ей стало не по себе. Ладно. Вернемся к Роденбаху. Алина храбро попыталась пошутить, ведь я терпеть не могу его романы, и, подчинившись указаниям стрелки этого странного компаса, двинулась дальше по улицам города. Оказавшись в конце улицы Беркендейла, Алина вдруг поняла, что идет на авеню Лепутр. «Значит, он у поля Рено», —